И вдруг телефонный звонок оборвал Виктор Степанович. Он метнулся к столу и снял трубку. «Да, да, это я», — сказал он кому-то, после чего посмотрел в глаза Добрынину и левой рукой сделал какой-то не совсем понятный жест. «Да, думаю, что недолго», — продолжал говорить он. Потом, прикрыв ладонью микрофон трубки, снова посмотрел на Добрынина и сказал уж другим, менее вежливым голосом: «Павел Александрович, выйдите в коридор». Павел попятился и вышел из комнаты. «Да вы что?» — убеждал кого-то Виктор Степанович. Так громко, что даже закрытые двери кабинета пропускали сквозь себя его голос. «Кому вы верите? Это же известный негодяй!» «Да, хорошо, я отвечу в присутствии всех!» Павлу не хотелось слушать чужой разговор или даже часть его, и поэтому сначала он решил было вернуться в большую комнату, но внимание его привлекла другая дверь. Дальше по коридору. Он пошел и осторожно, словно и сам был гостем здесь, толкнул ее. Дверь приоткрылась, и в ее проеме увидел Павел широкую кровать, две тумбочки, на которых стояли по вазе с цветами. И самое поразительное, на этой кровати спала женщина. Она спала лицом к окну, и Павлу видны были лишь ее каштановые кудри. Павел испугался и, прикрыв дверь, на цыпочках отошел. И тут оберегаемую им тишину нарушил Виктор Степанович, неожиданно выглянувший в коридор. «Заходите!» Громко позвал он Добрынина. Павел вернулся в кабинет и застыл, ожидая дальнейшего. «Вот!» — в голосе Виктора Степановича чувствовалась нервозность. «Просили вас прочитать сегодня статью Ленина «Как реорганизовать Трабкрин, пока будете отдыхать. Она небольшая». «Извините», — Павел поднял глаза на огорченного телефонным разговором Виктор Степанович. «Там, в комнате, женщина спит. Может, это не та квартира?» Виктор Степанович задумался на мгновение, сведя брови над переносицей. Потом быстро очнулся, и на лице его возникла толстогубая улыбка. «Да нет!» — опять открыто и сладко произнес он. «Это ваша служебная жена». «Мария Игнатьевна отдыхает, наверное. Я сейчас разбужу ее и познакомить». «Не надо», — попросил Добрынин. «Почему не надо?» Искренне удивился Виктор Степанович. «Это где ж видно, чтоб муж и жена не были знакомы?» «Может, потом», — замялся Добрынин. «Пусть отдыхает, спит пока». «Ну, как хотите», — пожал плечами разочарованный Виктор Степанович. «Ладно, тогда и вы отдохните, статью прочитайте, она у вас на столе. А я через 3 часа заеду за вами. Да, еще вот что. Там дальше за спальней 2 двери. Так это туалет и ванная. Разберетесь?» Павел кивнул. «Ну, до встречи». В прихожей хлопнула дверь. Виктор Степанович покинул служебную квартиру Добрынина. И звук этот отвлек ее нового владельца. Освободил его тело и мысли от ненужного напряжения. Павел подошел к столу, опустился в удобное кресло и заглянул в оставленную для чтения статью. Первые строчки из статьи Павел не понял, поэтому наклонился пониже к раскрытому томику. Снился ему трактор и родной колхоз. И хоть сам он механизатором не был, но во сне своем сидел в кабине новенького МТЗ и пытался завести двигатель, но двигатель не заводился. Он пробовал еще, и вдруг почувствовал, как задрожал, завибрировал металл. «Завелся!» — радостно подумал Павел во сне. И тут же понял, что звук, услышанный им, никакого отношения к трактору иметь не мог.